Глава 39. Когда мы поднимались на крыльцо, Санин кроссовер, выехав из-за поворота, только-только показался в конце улицы. «Здравствуйте, гости дорогие!» За широко распахнувшейся дверью обнаружилась мама. И внешность и голос у нее были один в один, как у оригинала. Но этот первоначальный обман продлился недолго. «Здравствуйте, Виктория Степановна!» «А я вот дочурку вашу пропавшую привез», — улыбнулся в ответ Артем Борисович, как бы невзначай подпирая ногой отворенную дверь. Паника, на секунду отразившаяся в глазах невольно отшатнувшегося дубля, выдала обманку с потрохами. «Ой, да, конечно, это такая радость, Наташа, и вы тоже», — залепетала мама, запоздала, пытаясь замаскировать испуг под ошеломление от внезапной радости. «Артем Борисович», — представился начальник с легким поклоном. «Артем Борисович», — тут же подхватила мама, — «прошу, проходите в дом». «Мамочка, обнимашки», — чирикнул я звонким Наткиным голоском, копируя непоседливое поведение сестры. «А, что? Да-да, конечно, Наташенька». Снова не без первоначальной паники среагировала мама на мое неожиданное подключение к беседе взрослых. Она вынуждена была нагнуться к моим вскинутым вверх ручонкам. Как учил Артем Борисович, обхватив мамину шею, я попытался поймать взором ее растерянно бегающие глаза. На сократившейся до минимума дистанции полностью отвести взгляд оказалось невозможно, и когда наши лица почти соединились, ей пришлось посмотреть на меня в упор. А как только наши взоры соединились, последовала зеркальная вспышка, и окружающая меня прихожая целиком обвалилась куда-то под ноги мириадами крошечных осколков. «Мамочка, это ты? Правда? Я так скучала!» — радостно защебетала вырвавшаяся из плена девочка. «Надка, солнышко, ну наконец-то!» — вторила дочке счастливая мать. «Дамы, попрошу секунду вашего внимания», — напомнил о своем присутствии рядом с обнимающимися Артем Борисович. «Ты кто? Еще один дядька? Ну-ка, не подходи к моей маме!» Тут же обернулась к нему девочка, сжимая кулачки и яростно сверкая глазенками. «Она моя! Я никому больше ее не отдам!» «Надка, дочка, успокойся! Я знаю этого дядю! Это Сережин начальник!» Положила теплые ладони на дрожащие плечи дочери мама. «Скажите, а Сережа ведь с вами приехал?» Вместо ответа Артем Борисович жестом фокусника вытащил из кармана пальто массивный старомодный фотоаппарат со вспышкой. Эта махина никак не могла скрываться под совершенно гладким пальто. Однако же, каким-то чудом, она оказалась в руках импозантного седоусого мужчины. Потрясенная фокусом девочка, мгновенно позабыв о претензиях, захлопала от восторга в ладоши. Артем Борисович заговорщицки ей подмигнул и, вскинув фотоаппарат, ослепил мать с дочкой ярким всполохом вспышки. «Безусловно, Сергей один из лучших наших студентов», — услышал Александр голос начальника, еще поднимаясь по ступеням крыльца. «И как отличник в учебе...» Поднявшись, Александр переступил порог распахнутой настежь двери и из внутреннего дверного проема прихожей, тоже беспечно открытой, увидел сидящую на диванчике мать практиканта с семилетней дочкой на коленках. Напротив хозяев на стуле важно восседал Артем Борисович и с серьезным видом нес какую-то околесицу. «От своего факультета был отправлен руководством нашего вуза на стажировку в Китайскую Народную Республику, в один из престижнейших тамошних институтов, СКНР, как вы наверняка уже наслышаны. У нашей страны год от года крепнут торгово-экономические связи. И приобретенный за время стажировки Сергеем опыт, безусловно, очень пригодится ему для успешного карьерного роста. Как любящая мать, Виктория Степановна, вы должны понимать это лучше кого бы то ни было». «Да-да, я, конечно, понимаю», — закивала в ответ ошеломленная новостью женщина. «А скажите, Артем Борисович, насколько Сереженька на стажировку эту отправлен?» «Пока на полгода, а там как пойдет». «А на Новый год Сережа приедет?» — задала вопрос уже девочка. «Вряд ли, малышка», — покачал головой Артем Борисович. «Зато когда он приедет, он привезет тебе огромный мешок подарков, как настоящий Дед Мороз. Артем Борисович решился-таки обозначить свое присутствие в прихожей, озадаченной чудным разговором Александр. «О, а вот, кстати, познакомьтесь, мой коллега, доцент нашей кафедры Александр Валентинович». Тут же, как ни в чем не бывало, представил его маме с дочкой начальник. «Он вместе со мной приехал из Нижнего Новгорода, чтобы подтвердить, так сказать, дополнительным авторитетным голосом всю важность отправления подающего надежды студента на перспективную во всех отношениях стажировку. Не так ли, коллега?» Взоры всех троих сидящих в комнате тут же скрестились на застывшей у порога прихожей фигуре растерянного Александра. «Так?» – откликнулся доцент вопросом на вопрос. «Вот видите?» – уверенно подытожил Артем Борисович, словно не заметив вопросительной интонации в голосе институтского коллеги. «Знаете, Артем Борисович, это ваше известие так неожиданно», – снова заговорила женщина. «Почему Сергей сам не позвонил и не предупредил меня?» «Да вы не переживайте, Виктория Степановна, все будет хорошо. Никто парня нашего там не обидит», – заверил Артем Борисович. «Сергей как на новом месте обустроится, обязательно с вами по видеосвязи наладит контакт. Тогда сами подробно обо всем его и расспросите. А нам с Александром Валентиновичем, к сожалению, уже пора». «Что же вы даже чаю с нами не попьете?» – встрепенулась женщина следом за гостем, тоже поднимаясь на ноги и опуская на пол слегка опечаленную разлукой с братом дочурку. «Извините, но очень много работы», – развел руками Артем Борисович и, развернув хлопающего глазами Александра вместе с ним, решительно зашагал на улицу. «Что это сейчас было? И куда на самом деле подевался Сергей?» Яростным полушепотом засыпал начальника вопросами Александр, стоило им вдвоем спуститься с крыльца. «Ложь во благо это была, чтоб близкие не переживали, пока наш практикант в командировке», — одним предложением ответил на оба вопроса начальник. «В какой еще командировке? Что вы мне зубы заговариваете?» — возмущенно зашипел Александр. Но следующий ответ Артема Борисовича прервал звонок айфона. «Секунду, подожди, переговорю и продолжим», – распорядился начальник и, добыв из внутреннего кармана гаджет, приложил его к уху. «Слушаю». «Алло, Борисыч, походу сработало», – откликнулся динамик голосом Митюни. «Этот чудило в подвале минут 10 назад очухался, полностью себя осознал и даже права качать уже пытается». «Отлично, до моего возвращения ментам его не сдавай», – распорядился по телефону Артем Борисович. «Прояснить с ним надо еще ряд моментов». «Принято, шеф. Ждем». «Борисыч, мы тогда в офис его не повезем, чтоб рожу беглеца не светить лишний раз. У Лизы все равно работы в подвале еще немерено. Здесь нас и найдешь, лады?» «Договорились», — подытожил разговор начальник и первым разорвал соединение. «Значит, Спиридонов, теперь с тобой». Обернулся обратно к собеседнику Артем Борисович. «Твой подопечный Сергей Капустин 12 минут назад зеркальным порталом перенесся в одно крайне засекреченное место». «Что значит засекреченное?» «Буквально то и значит. Не обессудь, большего ты от меня не узнаешь. Считай, что парень в командировке». «И на какой срок?» «Ну, ты же слышал мой разговор с его матерью. Не вижу смысла повторяться». «Чё, реально на полгода? Вот не зря у меня предчувствие паршивое возникло. Артём Борисович, да как так-то? Это же мой практикант». «Так, давай по машинам рассаживаться», — решительно пресёк дискуссию начальник. «Договорим в городе. А то вон мать Капустина уже на нас в окошко смотрит. Не хватало ещё подозрения у неё на пустом месте провоцировать». Мужчины расселись по своим авто. И уже через минуту пристроившийся в хвост Гелендвагену кроссовер «Вольво» гнал следом за начальником в сторону города.